Андрей Мартьянов. «Черный горизонт». Разве ты не слышал, что я издавна сделал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные города, превращая в груды развалин? И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются во стыде. Они стали как трава на поле и нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосится. Четвертая книга царств. Жизнь – такое колесо, на котором долго не удержится ни один человек. И все всегда кончается тем, что, описав круг, оно снова возвращается к исходной точке. Стивен Кинг. Противостояние. Глава первая. Первый рассказ Николая Крылова. К вопросу о демографии. Меркуриум, Дольный Краловицы, 10 августа 3273 года. Скрывать нечего. Однажды любопытство меня погубит. Если бы не природное желание узнать обо всем и в подробностях, я никогда бы не встрял в давнюю историю на Гермесе, которая в итоге и привела меня на этот проклятущий Меркуриум. Прежде я и подумать не мог, что отдельно взятая и вроде бы ничем не примечательная планета способна довести человека до сердечного приступа. Конечно, насчет приступа я слегка преувеличил. Мы, Homo sapiens novus, практически не болеем, но тем не менее, по возвращении из Готии домой, я чувствовал себя не лучшим образом и отсыпался почти сутки. Сказывались усталость, психологическое напряжение минувших дней и обилие информации, полученной за время путешествия на север. Возвращаться в Дольный Краловицы традиционным способом, сирич верхом или по морю, не было ни сил, ни желания. Посему я вызвал челнок с расположенной далеко за полярным кругом базы Доннар, который и доставил меня в окрестности родимого городка менее чем за час. Благодаря полимерному камуфляжу и бесшумным электромагнитным двигателям челнока, мое пребывание осталось незамеченным. Сами понимаете, для обитателей планеты высокие технологии являются чем-то немыслимым и едва ли не колдовским. Архаичное сознание меркурианцев не приемлет технологий сложнее водяной мельницы или печатного пресса. Надеюсь, вы не забыли, что я рассказывал о Меркуриуме. А если нет, разрешите напомнить. Эта звездная система расположена в рукаве Персея, спиральной галактики Млечный Путь, очень далеко от земного Солнца, почти в 95 тысячах световых лет. Колонизация планеты выходцами с Земли, то есть теми, кто уцелел после катастрофы 2283 года и Великой Эпидемии, поставившей точку в истории человечества в его прежнем виде, началась около тысячелетия назад. Нет-нет. Разумеется, люди выжили. Более того, наша раса разделилась на две различные эволюционные ветви. Первая, традиционная, составлялась из людей, эвакуировавшихся в системы Сириуса и Вольф-360 перед самой катастрофой. Ко второй относились те, кто остались на Земле и подверглись воздействию комбинированного вирусного препарата, более известного как бич Божий. Препарата, который перестраивал генетическую структуру и изменил хромосомный набор человека. Впрочем, об этом событии я рассказывал не один раз и очень подробно. У кого есть желание, могут посмотреть архивные записи. Вернемся к Меркуриуму. За несколько столетий здесь сформировалась неофеодальная цивилизация. Колонисты отказались от техногенного пути развития, намеренно стимулировали социальную реэволюцию и добились того, что планета прочно застряла в искусственно созданном средневековье со всеми его атрибутами – религиозностью, аграрной экономикой, прекрасными дамами, благородными и не очень рыцарями, колдовством и, конечно, волшебными существами – демонами, чудищами и страшилищами, исправно поставляемыми на Меркуриум Граульфианским университетом, в котором, собственно, я и работаю. Если сначала мы лишь помогали не в меру заигравшимся в настоящую сказку меркурианцам разнообразить скучную жизнь битвами с настоящими драконами или охотой на оборотней, то несколько столетий спустя университет начал разрабатывать грандиозный проект создания искусственной экосферы. Как известно, субцивилизация Граульфа пошла по технобиологическому пути. Мы научились создавать любых живых существ, от мифологических до узкоспециализированных, способных жить и выполнять определенные функции в вакууме, атмосфере газовых гигантов, на дне океана, при колоссальном давлении и высоких температурах и так далее, и так далее. Однако никогда прежде университету не представлялась возможность провести эксперимент глобальных масштабов. Создать, расселить и заставить взаимодействовать между собой и с людьми сотни и тысячи видов искусственных тварей. Причем многие из этих существ являются не просто необычными животными, а обладают способностями, превышающими стандартные. Расшифровывается эта политкорректная формула следующим образом. Университетские уродцы способны воздействовать на добычу или противника энергетически, ментально, с помощью гипноза, эмпатии, направленных ультра- или инфразвуковых волн. Если вы встречаете в глухом лесу демона-крикуна, по нашей классификации тип инферно, то есть нечистая сила, номер в каталоге И-529, и он, как выражаются суеверные жители Меркуриума, вас заколдовал, Сирич на время лишил возможности двигаться, знаете, никакой магии в этом нет, сплошные биотехнологии. Кое-кто обвиняет университет в безнравственности. Как можно заниматься разведением и воспроизводством тварей, единственной целью жизни которых является убийство и охота за человеком? Отвечу так. Во-первых, применять к науке слово «мораль» некорректно. Ядерная физика подарила человечеству неисчерпаемый источник энергии, но и позволила создать атомную бомбу. Это морально или аморально? Правильно. Обвинять надо не науку, а человека, использующего ее плоды. Во-вторых, университет занимался проектом «Легенда» не ради собственного удовольствия. Мы лишь выполняли заказ меркурианцев. Вам хочется заполучить живого огнетышащего змея с крыльями и четырьмя лапами, который мог бы охранять сокровища в пещере? Отлично. Отдел биоскульптуры берется за работу. Готовый образец РНК программируется на выполнение сугубо драконьих функций. Ему задается строго определенная схема поведения. Экземпляр можно отправлять заказчику. И таковому заказчику следует винить только себя, если дракон испепелил неудачливого рыцарюгу или пообедал любимой лошадью какого-нибудь провинциального графа. Ребята, это дракон, а не домашняя кошка. Он должен выглядеть как дракон и вести себя как дракон. В конце концов, таково было ваше желание. Жрите. Мы лишь воплотили в материю плод вашей больной фантазии. Остается добавить, что к сегодняшнему дню искусственная биосфера Меркуриума насчитывает 1242 зарегистрированных вида, созданных нами зверюк. Из них 970 обладает способностью к размножению. К сожалению, есть твари и незарегистрированные. Но подробно об этом мы поговорим несколько позже. Данная тема слишком обширна и пока, увы, мало понятна даже мне, сотруднику университета с неплохим стажем. Заканчивая краткий экскурс в историю Меркуриума, остается добавить, что, невзирая на немыслимую архаичность, неофеодализм, искусственную деградацию сознания, психологии и социума, оставляя в арьергарде дремучий средневековый менталитет, на планете выстроилась вполне жизнеспособная субцивилизация. Если считать за макроцивилизацию все новое человечество, расселенное теперь по великому множеству миров Млечного Пути и соседних галактик. Кстати, с родственниками, оставшимися после катастрофы на Сириус-центре и натужно колонизирующими ближайшие звездные системы, мы не общаемся. Обычные люди, не подвергшиеся генетической перестройке после применения бича Божьего, нам не интересны. Пускай живут как хотят и как умеют. На Меркуриуме плотно заселен только один материк, называемый Сканзой. 9 королевств, 26 небольших графств, герцогств, княжеств, вроде бы независимых от основных держав, но тесно связанных с ними экономическими нитями и обязательными в неофеодальном обществе династическими браками между представителями правящих дворянских родов. Жизнь бурлит. У нас все так же, как у других людей. Политика, интриги, войны. Последних, кстати, значительно больше, чем в других мирах. Таковы особенности архаичного менталитета. Для любителей романтики и сказки эта планета является самым подходящим местом. Если хотите получить максимум приключений на свою задницу, приезжайте на Меркуриум. Сказок вы получите в полном объеме, в основном страшных. Ибо в последнее время у нас творится сущая чертовщина, понять исходные причины которой я пока не в силах. Но кое-что мне известно точно. Проект «Легенда», прежде такой привлекательный, тщательно разработанный и лелеемый университетом, на протяжении столетий дал трещину. Искусственная биосфера неожиданно взбунтовалась. Мы, наблюдатели, постепенно теряем контроль над собственными творениями и пока не способны противодействовать медленно расползающейся угрозе.